Добирались гильдейцы до локации, уже получившей на форуме название «Княжество Благовещенское», не слишком быстро. Игорь успел позавтракать, размяться, и приход рейда встречал в 10 метрах от стены. Гости остановились в сотне метров и выслали парламентера. Того самого паладина, который вел разговор в прошлый раз. Шлем он по-прежнему не снимал. «Мне казалось, что мы договорились», — проговорил боярин, когда расстояние между ним и закованным в броню воином сократилось до 5 метров. «Показалось», — гулко донеслось из-под шлема. «Ну, показалось так показалось», — покладисто согласился защитник древний. «А чего тогда разговаривать пришел? Я думал, палы на острие атаки должны идти. С шашкой наголо, как это, танчить. Во!» «Дерзкий ты. Грешен. Но ты не ответил». «У меня за спиной все хаи нашей гильдии. И еще 5 наемников». «Небогатый у вас клан», — сочувственно покачал головой боярин. «Всего-то 40 человек. Решили под мою руку пойти? Учти, сразу ответь дать не могу». «Че? Ты че несешь, чел? Ты вообще, что ли, богом себя почувствовал? Ты понимаешь, что шансов у тебя нет? 40 хаев! Да будь ты хоть 300 уровня!» «Прости, незнакомец, но тогда я тем более не понимаю, почему мы все еще разговариваем. Если вы так уверены в победе...» «Мы можем дать тебе уйти без боя», — бросил паладин. «И только потому, что ты по-людски поступил, дав нубам вещи забрать. Это предложение свидетельствует о том, что вы не уверены. Это я понимаю. Вы можете и не победить, потерять уровни, часть очень дорогого снаряжения, но мой ответ все равно нет. Мне нужно задержаться здесь еще на день». Паладин, несмотря на внешний вид недалекого рубаки, переговорщиком, как оказалось, был неплохим. Он услышал то, что хотел ему сказать Игорь, как тот и рассчитывал в рамках игровой логики, которая говорила здоровяку, что неизвестный выполняет здесь какой-то уникальный квест. «А потом? Когда тебе не нужно будет быть здесь?» Новоиспеченный владетель виртуального княжества не ответил. Просто молчал и смотрел в прорезь глухого шлема. «Не скажешь?» — нарушил молчание паладин. «Что за нездоровое пристрастие к озвучиванию очевидного?» «Но я правильно тебя понял. Завтра к этому времени тебя может уже и не быть здесь?» «Ты понял правильно. Меня может не быть здесь. Мне нужно посоветоваться». «Как угодно». Воин развернулся и направился к группе своих соратников, а Игорь остался стоять, терпеливо ожидая их решения. Он был готов к любому варианту. Переговоры или бой — 2 стороны монеты под названием «политика». Правда, больше он рассчитывал на переговоры. Ждать пришлось долго. Совещание боевой группы гильдии затянулось 20 минут. Наконец, в сторону защитника двинулось сразу 2 игрока – паладин и неизвестный ему широкоплечий коротышка, похожий по виду на дверга из нормандских легенд. Наряжен он был, как король подгорного народа, отправившийся на войну. Не очень функционально, но богато. «Ты можешь дать гарантию, что завтра тебя не будет у данжа?» – нездороваясь, начал разговор дверг. Его борода, заплетенная в косички и украшенная кольцами из драгоценных металлов, воинственно торчала вперед. «Нет». «Тогда чего мы с ним разговариваем?» Коротышка повернулся к паладину. «Он же сказал, что завтра...» «Пересмотри запись нашего разговора с Палом, дверг», — оборвал игрока боярин. «И перестань играть в неведение. Вы все обсудили. Времени было достаточно. Что решили?» Маленькие глаза из-под кустистых бровей зло сверкнули. Игорю показалось, непонятно почему, что внутри своего шлема паладин ухмыльнулся, будто был доволен тем, как дверга поставили на место. «Сутки», — произнес бородач. «Гильдия дает тебе сутки на то, чтобы закончить здесь свои дела и навсегда покинуть локацию. Или мы дадим такую награду за твою голову, что все пограничье будет за тобой охотиться». «Как скажешь, дверг». «Я дварф!» «Дварги, цверги, дварфы. Я не очень в этом разбираюсь. Мы закончили? Если да, то покиньте территорию». Крепыш яростно заскрипел зубами, но не произнес ни слова. А Игорь, изобразив что-то вроде вежливого кивка, развернулся и направился к стенам поселения. Еще сутки он выторговал, а вот дальше... «Решать проблемы будем по мере их поступления», — решил он. «Не факт еще, что я операцию-то переживу».